Часть вторая. Гарри гостил уже неделю. Они то разъезжали по живописным проселкам, то жизнерадостно бездельничали на озере или лужайке. По вечерам Роксана играла им, пока пепел убелял тлеющие кончики их сигар. Затем пришла телеграмма от Китти, где она просила Гарри отправиться на восток и забрать ее. Так Роксана и Джеффри опять остались в уединении, от которого, похоже, никогда не уставали. Слова «быть наедине» снова волновали их. Они блуждали по дому, чутко ощущая присутствие друг друга. Они сидели за столом рядом, как новобрачные. Они были глубоко поглощены друг другом, по-настоящему счастливы. Городок Марлоу, будучи довольно старым поселением, только недавно обзавелся светским обществом. 5 или 6 лет назад две-три молодые супружеские пары, люди из бунгало, напуганные разрастающимся как облако Чикаго, переехали сюда, за ними последовали их друзья. Кертоны обнаружили, что все готово к их встрече. Загородный клуб, бальный зал, поля для гольфа раскинулись перед ними. Организовывались партии в бридж и покер, вечеринки, на которых пили пиво, и вечеринки, на которых не пили ничего. Где-то через неделю после отъезда Гарри они играли в покер. Было 2 стола. Многие из молодых жен курили, выкрикивали ставки и вообще вели себя слишком по-мужски для того времени. Роксана покинула игру рано и прогуливалась. Она заглянула в кладовку, нашла виноградный сок, пиво вызывало у нее головную боль, и ходила от стола к столу, заглядывая через плечи в карты, поглядывая на Джеффри и испытывая приятное спокойствие и удовлетворение. Джеффри с глубокой сосредоточенностью поднял столбик разноцветных фишек. Роксана поняла по углубившимся морщинкам на переносице, что он захвачен игрой. Ей нравилось, когда он так увлекался мелочами. Она тихо подошла и села на подлокотник его кресла. 5 минут она сидела, прислушиваясь к резким замечаниям мужчин и женской болтовне, поднимавшейся над столом как дым, но едва ли слышала их. Без всякой задней мысли она протянула руку, собираясь положить ее на плечо Джеффри. Когда она дотронулась до него, он вздрогнул, что-то пробурчал и, отмахнувшись, ударил ее вскользь по локтю. Все ахнули. Роксана восстановила равновесие, вскрикнула и вскочила на ноги. Для нее это был величайший шок. Джеффри, добрая душа, сама предупредительность, сделал это неосознанное грубое движение.